«Ну как, Максим Анатольевич?» — вице-премьер воззрился на Прокопенко. «Подведет Россию административно-хозяйственный отдел?» «Что вы, Валентин Иванович!» — воскликнул зам. «Ни в коем случае! Я лично свяжусь с перевозчиками и поставщиками и организую увеличение темпов доставки и объемов отгрузки. На наших складах есть аварийный запас всего необходимого, строители начнут работы с его освоения. Этого хватит на первую неделю работ, к тому времени подоспеют свежие поставки. Мы даже убьем двух зайцев, начнем все необходимое строительство немедленно и обновим аварийные запасы, а то многое из этого перечня хранится уже 6-8 лет. Все будет сделано в кратчайшие сроки при наличии финансирования. Я немедленно займусь организацией всего необходимого, сегодня же проведу телефонные переговоры с поставщиками, подпишу соответствующие официальные письма и завтра к обеду буду в Ухте». «Кстати, о поставщиках», — встрепенулась Шумелкина. «Максим Анатольевич, что это за история с гибелью владельца фирмы «Метроном Плюс»? Они, кажется, были одними из наших поставщиков? В Москве шепчутся о каком-то таинственном заговоре в высшем руководстве РАО «Ареал». Якобы спокойного потребовали откат каким-то совершенно иезуитским способом». «Кривотолки наших недругов! Смерть господина Медведкова стала для нас ужасной трагедией», — грустно покачал головой Прокопенко. «Метроном Плюс — один из наиболее ценных наших партнеров. Особо подчеркну, что он остается таким и по сей день, поставляя нам высококачественное научное оборудование по наиболее выгодным ценам. Преемник господина Медведкова сразу после вступления в права владения фирмой подтвердил свои намерения и дальше сотрудничать с нами. Слухи о якобы насильственной смерти прежнего владельца «Метроном Плюса» есть не более чем сознательный вымысел тех, кто жаждет очернить РАО «Ареал» в глазах общественности, тем самым дискредитировав общий курс правительства России на борьбу с коррупцией в целом». «Далее на этот вопрос лучше ответить мне», — лениво перебил его генерал Белов. «Вся эта шумиха не более чем досужие сплетни, подогреваемые деньгами врагов России. Господин Медведков погиб в результате несчастного случая. Его водитель не справился с управлением на узкой загородной трассе, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с контейнеровозом. Экспертиза показала, что причиной тому стал внезапный сердечный приступ, происшедший с водителем. Он и повлек потерю управления. Сам Медведев получил при столкновении с грузовиком травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, которая, кстати, совершенно случайно проезжала мимо и оказалась на месте аварии уже через минуту после столкновения. Но даже это не помогло спасти жизнь Медведкову. Так что нет никаких оснований считать его гибель загадочной. Обо всем этом было заявлено уже на второй день после трагедии». «Но слухи по-прежнему ходят», — заметила Шумелкина. «Вроде бы он после встречи с кем-то из руководства нашего РАО несколько дней был мрачен и неразговорчив, и будто бы даже однажды вечером, ужиная с друзьями, выпил лишнего и сокрушался по поводу того, что единственное свободное от коррупции госпредприятие оказалось на деле, цитирую, «насквозь гнилым», и что разочарование его очень велико, и что он уже и не знает, во что можно верить в этой стране». «Пропаганда врагов России и их пособников внутри страны», — отрезал ФСБшник, «на которую охотно клюют конкуренты наших деловых партнеров. Но вы правы, это нельзя оставить просто так. Я приму соответствующие меры. Мы проведем небольшую кампанию в интернете и московской тусовке. Подключим работающих на нас медиаперсон, известных независимых блогеров, экспертов и консультантов. Перезапустим нужные слухи, параллельно проведем журналистское расследование, разумеется, полностью независимое, опубликуем подробные результаты экспертизы, вскрытия и так далее. Одним словом, этот факт никак не отразится на обсуждаемой нами сейчас программе, предложенной фирмой «Экстра Ойл». Более того, я думаю, запараллелить одно с другим и получить необходимый РАО общественный резонанс. Сделаем ставку на патриотизм, обыграем все это новым витком борьбы с криминалом в Ухте, проведем мероприятия, покажем общественности реальные результаты. Подготовку инициируем сегодня же, послезавтра начнем действовать». «Ну что ж, позиция совета директоров мне ясна», — подвел итог вице-премьер. Через 2 часа я встречаюсь с президентом. Я доложу ему, что Рао Ареал готова выполнить просьбу Родины в этот не лучший для страны период. Соответственно, встанет вопрос о размере финансирования. И тут нам необходимо проявить оперативность. Время не ждет. Как я уже сказал, из предоставленных экстра-ойл документов следует, что мы должны быть готовы предоставить на мировой рынок увеличенные объемы продукции семейства X уже к концу этого месяца. Это значит, что добыча самой нефти должна возрасти в нужных пропорциях уже к 22-23 июля. На все строительство и прочие сопутствующие мероприятия у нас есть чуть более 3 недель. Всего лишь. Поэтому... Кровь из носу, господа, хоть живите на работе с сегодняшнего дня, но в понедельник я должен держать в руках полный расчет необходимого финансирования. Старт всей кампании назначаю на завтра. На первом этапе будем платить за все из резерва Фрау. Средств не жалеть, на людях не экономить, — он посмотрел на Прокопенко. Максим Анатольевич, за срок подачи заявки на финансирование отвечаете лично. «Да, Валентин Иванович, все будет исполнено в срок», — заверил его зам. «Я займусь этим немедленно». «Хорошо», — одобрил Лозинский. «В таком случае, господа, если вопросов больше нет, то заседание совета можно считать закрытым». Прокопенко был уже в фойе, когда к нему подошел помощник академика Линдера и негромко сообщил, что тот хотел бы задержать его на 2 слова. «Вы хотели меня видеть, Вениамин Моисеевич?» Чиновник, повинуясь жесту Линдера, присел рядом с ним на самый краешек роскошного дивана. «У меня к вам пустяшное дело, Максим Анатольевич». Линдер нарочито вежливо подвинулся на и без того немаленьком диване. «Я не задержу вас надолго. Видите ли, мне требуется от вас небольшая помощь». «Все, что только в моих силах», — подобострастно улыбнулся Прокопенко. «Только скажите и считайте, что уже сделано». «Очень любезно с вашей стороны», — одобрительно закивал Линдер. «Собственно говоря, суть моей просьбы в следующем. В ближайшие дни в Ухту прибудут 2 ученых из Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Если я не ошибаюсь, Степанов и Николаева. Они привезут свой частный авторский проект, подробные сведения о котором изложены вот тут». Он кивнул помощнику, и тот протянул Прокопенко гербовую папку. Чиновник забрал папку и вопросительно посмотрел на академика. Судя по толщине папки, в ней было не более 1 листа. «Ознакомитесь позже», — велел Линдер. «Там нет ничего интересного. Более того, в 2 словах это чистой воды афера и шарлатанство. Но запретить проект я не могу». Во-первых, он осуществлялся в частном порядке во внеурочное время. Во-вторых, руководитель нашего ГНИЦ, академик Морозов, неожиданно встал на их сторону, что весьма недальновидно с его стороны. Так вот, Максим Анатольевич, я бы очень хотел, чтобы вы лично занялись этими людьми и их шарлатанским проектом. Я слышал, что в ГНИЦ сейчас очень туго с помещениями, лаборатории загружены, а в свете грядущего аврала можно ожидать недостатка оборудования. Возможно, стоит также учесть и вопросы режимности. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли. Он мило улыбнулся. Мое старческое брюзжание с каждым годом все больше напоминает неразумный бред выжившего из ума. «Да что вы, Вениамин Моисеевич!» — замахал руками Прокопенко. «Как можно? Ваш научный гений будет блистать еще многие годы. Я прекрасно вас понял. Все будет сделано в лучшем виде». «Я всегда говорю Валентину Ивановичу, что за такими молодыми людьми, как вы, будущее», — расцвел Линдер. «Вы наша достойная смена», — он протянул руку скромно потупившему взгляд чиновнику. «Что ж, не смею более вас задерживать. Если возникнут вопросы, обращайтесь». «Да, кстати», — спохватился Линдер, заставляя замереть энергично трясущего его кисть в рукопожатии Прокопенко. «В случае чего Эдуард Андреевич окажет вам необходимую поддержку. Он в курсе дела». Прокопенко еще раз засвидетельствовал академику свое почтение и покинул фойе. Добравшись до своего кабинета, он уселся за рабочий стол и раскрыл полученную от академика папку. Внутри нее действительно был всего один лист бумаги. Вместо заголовка на нем красовался штемпель «Лично в руки после прочтения уничтожить». Чиновник внимательно прочел документ, опустил его в шреддер и задумался, глядя, как аппарат разрезает лист бумаги на мелкие ленточки. Что ж, все предельно ясно. Небольшая группа ученых из Губки, как в обиходе прозвали РГУ нефти и газа имени Губкина, работает над созданием некоего прибора, излучение которого могло бы сымитировать воздействие ареала, причем как на нефть, так и на любые другие объекты, включая живые организмы. Что-то там про какую-то теорию физического вакуума. Пока что они не сильно продвинулись, но уже сейчас их устройство на испытаниях показало первые результаты. При воздействии этой экспериментальной аппаратуры мощностью менее 1 кВт на аппараты нефтепереработки им удалось получить дорожные битумы, долговечность которых вдвое превысила обычные, а выход бензина, керосина и дизельного топлива увеличить на 5%, что для обычного нефтеперерабатывающего завода очень существенно. Конечно, по сравнению с ареаловской нефтью тип X, все это детская возня, но даже такие результаты дают более чем серьезные основания для тревоги. Как известно, лиха беда начала. Допустить успешное создание устройства, заменяющее ареал, ни в коем случае нельзя. Ведь это автоматически оставит Рава неудел, лишив его мировой монополии на уникальный ресурс. Проигнорировать тоже нельзя. Рано или поздно об этой разработке узнают конкуренты. Тот же Лукойл ухватится за нее не то что двумя руками, зубами вцепится. Удивительно, что они еще не узнали о проекте. Запретить исследования нельзя, тем более это верный путь утечки разработок за границу. Единственным разумным решением в сложившейся ситуации было возглавить проект, что позволит держать руку на пульсе и вовремя принять меры, если ситуация начнет складываться угрожающе. И держать все это дело надо подальше от гниц и Морозова. Тут Линдер прав, не то еще и впрямь наизобретают на нашу голову. Прокопенко пару секунд размышлял, составляя план действий, после чего пододвинул к себе клавиатуру компьютера и создал в папке «Конфиденциальные распоряжения» новый текстовый документ.